улыбнулась и спросила. «И что это вы с матерью вдруг вздумали судачить обо мне?» «Госпожа», — произнес Дзяюнь, словно не слыша ее, «у меня есть хороший друг, который торговал благовониями. Недавно он получил судейскую должность в какой-то из областей провинции Юньнань и собирается уезжать туда вместе с семьей. Торговлю он прекратил, со всеми долгами расплатился, а что не успел сбыть, раздал или подарил друзьям. Мне достались камфора и мускус. Посоветовавшись с матушкой, я решил, что жалко продавать такие редкие вещи, а подарить их некому, у меня нет достойных друзей. Вот мы и вспомнили, что вам, тетушка, в прошлом году пришлось потратить немало денег на эти благовония. О приезде Гуйфэй в этом году я уже не говорю, но даже на один праздник начала лета благовоний потребуется раз в 10 больше, чем обычно. Вот я и решил с почтением поднести вам доставшееся мне благовоние». Он протянул Фэнзе, обтянутую узорчатой парчой, коробочку. Фэнзе готовилась к предстоящему празднику и очень нуждалась в благовониях, поэтому она приказала Фэн-Эр: «Возьми подарок у брата Дзяюня, отнеси домой и отдай Пин-Эр». Затем, обернувшись к Дзяюню, она продолжала: «Послушала я тебя и сразу поняла, почему твой дядя Дзялянь постоянно твердит, что ты умен и находчив». Услышав эти слова, Дзяюнь понял, что попал в цель, поднеся подарки. Он набрался смелости, выступил вперед и спросил: «Значит, дядюшка тоже меня вспоминает?» Когда Фэнзе услышал этот вопрос, ей захотелось рассказать Дзяюню, что ему собираются дать должность надсмотрщика за садовниками. Но она тут же спохватилась и прикусила язык, ибо боялась, что Дзяюнь потом станет хвастаться, будто подкупил ее несколькими лянами благовоний. Поэтому она ничего не ответила. Дзяюню было неудобно докучать ей, и ему пришлось удалиться. Он отправился домой, поел, а потом неожиданно вспомнил, что Бао Юй приглашал его к себе в кабинет узорчатого шелка, находившийся возле вторых ворот, неподалеку от дома матушки Дзя. Подойдя к двору, Дзяюнь увидел Миньяня, таскавшего из гнезд молодых воробьев. Дзяюнь незаметно подошел к нему сзади, топнул ногой и крикнул: «Опять балуешься?» Миньянь обернулся и, увидев Дзяюня, с улыбкой произнес: «Что случилось?» «Так напугал, что душа ушла в пятки. Кстати, не зови меня больше Миньянь. Господин Бао Юй сказал, что это имя нехорошее, и переменил его на Бэй Мин. Сушеный чай, так и называй». Дзяюнь, кивнув головой, направился к дверям кабинета, по пути спросив Бэймина: «Второй господин Бао Юй уже пришел?» «Нет, он сегодня не приходил совсем», — ответил Бэймин. «Но если он тебе нужен, я справлюсь». С этими словами Бэймин ушел, а Дзяюнь, оставшись в одиночестве, подошел к стене и принялся рассматривать образцы живописи и каллиграфии и разные безделушки. Прошло довольно много времени. Никто не приходил. Дзяюнь вышел и хотел позвать другого слугу, но никого поблизости не оказалось. Все убежали играть. Расстроенный Дзяюнь остановился в нерешительности, как вдруг из-за дверей послышался голос: «Брат, ты здесь?» Дзяюнь выглянул за дверь и увидел девочку-служанку лет 15-16 со стройной фигуркой и чистыми проницательными глазами. Девочка хотела скрыться, но в этот момент появился Бэймин. Заметив в дверях служанку, он сказал: «Как хорошо, что ты здесь, а то мне самому ничего не удалось узнать». Дзяюнь поспешно вышел навстречу Бэймину. «Ну как?» — спросил он. «Я ждал очень долго, но никто не пришел», — ответил тот. А это служанка из комнат господина Бао Юя.